Глава 26. Мэйзи. Перед глазами мелькают белые костюмы криминалистов. Они выполняют свою работу, заняв всю гостиную, где полчаса назад происходили страшные события, которые у меня вряд ли когда-то получится забыть. Я сидела на кресле под светом напольного светильника, держа в руке пистолет, которым убило двух людей — виновного и невинного. После этого сложилось впечатление, будто я сейчас вся сижу в крови, от которой мне не отмыться. Самое страшное то, что я осознаю, что натворила. Находясь словно в прострации, я смотрю перед собой и будто под пеленой вижу все то, что происходит в комнате. Картинка перед глазами размазана, и мне все равно на происходящее вокруг. Я полностью поглощена своими мыслями. В своей голове я веду рассуждение о том, как мне поступить дальше, а точнее, как жить дальше, когда я пропитана одними негативными эмоциями, которые подавили во мне все позитивное. Последние годы моя жизнь окружена мглой трудностей, испытаний и страхов, с которыми я боролась из последних сил. Я посвятила свою жизнь поиску того, кто внедрил в мою жизнь эти страшные явления, кто стал их воплощением. Сегодня я избавила себя от этой напасти, после чего внутри образовалась пустота. Что возродится из этой пустоты, мне пока не ясно. Слишком много всего, что мешает как можно скорее пробраться к светлому будущему. Я обязана дать себе время и все как следует проанализировать. Ко мне подходили несколько раз, чтобы уточнить, нужна ли мне медицинская помощь. Я лишь отрицательно мотала головой, продолжая находиться в своем мире. Мне протянули стакан воды, и я медленно подняла глаза на этого заботливого человека. «Прости, что я так долго...» Искренне и с сожалением проговорил Вилсон. Я приняла подношение и перед тем, как с жадностью опустошить стакан, ответила. Ничего, сама справилась. Вилсон устало плюхнулся на диван, сцепив пальцы между собой. Кристиан плох, возможно, что до утра не доживет. Я облизала губы и поставила стакан на столешницу, шмыгнув носом. Рассмотрела пистолет со всех сторон и небрежно бросила его рядом с пустым стаканом. После чего встала с кресла, игнорируя продолжительную боль, которая терроризирует все мое тело. Кажется, что это уже моральная боль переходит в физическую. Моя душа хочет, чтобы я понимала, что с ней творится. Как ей больно. Поехали к нему. Только и сказала я, покидая гостиную. В холле я накинула кожанку поверх футболки и обула кроссовки. Вилсон молча следовал за мной, боясь проронить лишнее слово. Он знает, что со мной лучше сохранять молчание, когда я этого так желаю. Я не рискнула сесть за руль, а позволила своему другу вести меня до больницы, в которой лежит Кристиан. Смотря за сменяющейся картинкой за окном, я видела перед собой образ Кристиана. Его улыбку, глаза, его силуэт. Слышала в голове его смех, издевательские шутки. Закрыв глаза, начала видеть, как он нежно целует меня, обнимает, как он трепетно заботится обо мне. Я провела ладонями по лицу, таким образом пробуждая себя и возвращая в реальность. Я знаю, что воспоминания, в которых есть Кристиан, еще долго не покинут меня и будут постоянно всплывать, где бы я ни находилась. Так всегда эта система работает, когда любимый человек сделал больно. Поневоле прокручиваются в голове все моменты с ним, и так ярко хочется их вернуть. Сердце разрывается на куски, и чувствуешь, как задыхаешься от нехватки этого человека рядом. Дико хочется все вернуть, идти на поводу сердца, но разум в этот момент вставляет свой крик. Это будет ошибкой. Продолжай бороться с этими чувствами. Я нажала на кнопку, чтобы открыть окно. Вдохнула в себя холодный ночной воздух, желая избавиться от головокружения. Нехватка воздуха провоцирует меня на обморок. Самое обидное, это когда ты смотришь на человека и думаешь, что вот он, моя судьба, с ним не будет хорошо до конца моих дней. А позже выясняется, что у этих чувств нет шансов на продолжительное существование. Поначалу хочется сделать все, чтобы сохранить их, потому что начинается ломка. Внушаем себе, что не сможем без этих чувств и без этого человека. Важно переждать тот самый главный момент, когда буря внутри спадет и настанет покой. Мы доехали до больницы, которая оказалась самой ближайшей к моему дому. Видимо, врачи не хотели терять время, поскольку долго перевозить такого тяжело больного нежелательно. Так мы сразу же нашли лечащего врача Кристиана. «Что скажете, доктор?» – безжизненно спросила я, усаживаясь на стул напротив его стола. Вилсон помогал мне, придерживая за руку. Резкие движения вызывают острую боль. Ситуация критическая. Он потерял слишком много крови, отчего функциональная система всего организма ослабла. У него третья отрицательная группа крови. Мы дали запрос в центральную клинику, чтобы получить ее. А пока в запасе есть подходящая для него первая отрицательная, но и она заканчивается. Большую часть мы использовали во время операции. Я вздохнула. Поставила локоть на стол, придерживая свою голову рукой. Она невыносимо болела, что хотелось вырвать ее, как инородное тело. «Он дождется этой крови?» – пробубнила я свой вопрос, несмотря на доктора. «Если она будет в течение 3 часов, то да. Это общие прогнозы. Организм каждого человека индивидуален, и я могу ошибаться. Остановка сердца из-за нехватки крови может произойти в любое время. У меня третья отрицательная. Можете взять у меня. Я даю согласие». После объяснений доктора я уже поняла, что кровь Кристину нужна срочно. Я бы могла надеяться на перевозку необходимой крови из другой больницы, но эта надежда непредсказуема. Я хочу, чтобы Кристиан жил. «Вы плохо выглядите сейчас для донора, тем более для такого тяжелого пациента», — высказал свои сомнения доктор. «Если я даю согласие, то вы не задаете лишних вопросов, доктор», — подняв глаза, строго сказала я. Он недолго подумал, после чего вздохнул и кивнул. «Пойдемте за мной». Доктор встал из-за стола и направился к выходу. Я собиралась последовать за ним, но меня удержал Вилсон, схватив за запястье. «Ты уверена?» – взволнованно спросил он. «Да, все в порядке. Нельзя допустить, чтобы он умер». Меня заставили умыться, продезинфицировали всю и только после впустили в палату Кристиана. Я ненадолго замерла на месте, когда увидела его под синим покрывалом с многочисленными трубками. Непривычно видеть его таким бледным и измученным. Я заставила себя оторвать от него взгляд, дабы не приносить своему сердцу еще больше боли, и по указанию медицинской сестры легла на соседнюю кровать. В мою руку вонзили иглу, а другой конец засунули в руку Кристиана. Между нами находится специальное устройство, через которое будет переливаться кровь. Сестра отрегулировала скорость и посмотрела на меня. «Скажите, когда вам станет плохо? Возможно, тошнота и сильное головокружение». Я кивнула и закрыла глаза. Когда девушка вышла, я тихо сказала: «Питайся моей кровью и живи. Это все, что мне от тебя нужно». Спустя 15 минут я уснула или потеряла сознание, точно не могла определить. Меня разбудили врачи. Когда я открыла глаза, за окном уже было светло. Солнечные лучи били в окно и одаривали меня теплом. Мне нравится это ощущение, поскольку меня било озноб. Я почувствовала, насколько сильно ослабла. И еще я заметила, что нахожусь уже в другой палате. Кристиана рядом не было, но был Вилсон. Он сидел на стуле и ждал, когда я приду в себя окончательно. «Как он?» – прохрипела я. «Жить будет. Ты спасла его. Вот что значит любовь», – с улыбкой произнес он. «Не любовь мной двигала, а чувство долга. Он много раз спасал меня, настала моя очередь», – сухо объяснила я свой поступок. Улыбка Вилсона медленно спала. «Что случилось там тогда?» Я прикрыла глаза и сглотнула. «Много ужасного. Я постараюсь все это забыть, но на это потребуется время. Поговорим об этом позже». Отложила я тяжелый разговор, ссылаясь на свое отвратительное состояние. «Скажи мне лучше, что сейчас с Полом Локвудом? Он под стражей?» Вилсон поджал губы. «Из него не вытащили ни слова. Экспертиза выявила, что он не в своем уме. Его решеткой будет психиатрическая клиника. Убийство сына сильно подкосило его». Я повернула голову в сторону. Смотрела на голубое небо, пока Вилсон снова не заговорил. «Мэйзи, почему ты выстрелила в него?» Я облизала пересохшие губы. «Самооборона», — только и сказала я. «Ни Вилсону, ни полиции не обязательно знать о моих истинных мотивах. Это навсегда останется со мной. Это мой тяжкий груз, который я обязана нести на себе всю жизнь. Это мой грех, и я принимаю его, не пытаясь избежать. Я убила невинного, чтобы месть восторжествовала, чтобы убийце моей семьи было необходимое наказание. Ведь решетка для него — это уже место для отдыха, в котором в его голове рождаются безумные мысли. Так или иначе, к тебе придет детектив, чтобы опросить». «Несомненно». Меня оставили в больнице до вечера. Когда мне стало лучше после капельницы, меня отпустили. Я попросила доктора еще раз проводить меня в палату Кристина. Но на этот раз меня не впустили. Я стояла и смотрела на него через специальное защитное стекло. Да, по виду ему действительно стало лучше, но пока он без сознания. Это мне на руку. Я больше не хотела смотреть в его глаза, в которых тонула и теряла разум. «Не знаю, что было в твоей голове, когда я позволяла тебе обладать мной, но знаю точно, что ты знал обо всем с самого начала. Ты узнал меня. Теперь мне объяснимо твое странное поведение. Знаешь, Если бы ты не спасал меня, не учил правильной жизни, то я бы скорее сейчас бросила тебя, а не спасала. Просто не люблю оставаться в долгу. А любовь я умею вырывать из своего сердца безжалостно и резко. Продолжай жить. Мы больше никогда не увидимся. Спасибо тебе за все. Я развернулась и покинула палату, сбрасывая на ходу халат с плеч. Сердце разрывалось на части. Сейчас я не могла дать слабину. Я дотерплю до дома. Просто мы чужие люди, которые прошли вместе какой-то определенный отрезок пути. Вот и все. Вилсон привез меня домой. Он зашел вместе со мной в квартиру. Я сняла с себя кожанку и бросила ее в шкаф. Медленно прошла в гостиную, где все еще остались следы работы криминалистов. Специальный белый порошок распластался по полу островками, словно случайным образом рассыпали муку. А вот кровь, которая пятнами засохла на полу, сравнить ни с чем не получается, поскольку я все еще чувствую под носом этот противный металлический запах. Я посмотрела на первое пятно крови, которое принадлежит убийце моей семьи, и почувствовала облегчение. Перевела взгляд на пятно рядом, которое принадлежит Арчи Беллоузу. Я почувствовала в груди резкий больной укол, вызванный сожалением. Да, я сожалела тому, что убила своего так называемого брата, лишив себя родного человека собственноручно. Головой я понимаю, что поступила правильно, но сердце ноет от боли. Я ненавидела тех, кто отнимал жизни невинных людей, но сегодня ночью сама превратилась в такую мерзкую личность. У невинных людей есть нерушимое и мешающее качество, которое так привлекает убийц. Их любят те, кому желают отомстить. Через них делают больно. И я заняла эту позицию, чтобы сделать больно своему обидчику. Как печально и несправедливо, ведь я боролась с родным человеком, который смотрел мне в глаза и улыбался, говоря, что всегда будет рядом и поддержит. Вилсон стоял позади меня, и помимо его дыхания от него я больше ничего не слышала. Он молчал, позволяя мне подумать, пропустить через себя произошедшее спустя сутки. Пока ничего не изменилось. Мне все так же больно. Я повернула голову в сторону и посмотрела на последнее пятно крови, принадлежащее Кристиану. В это мгновение мне хотелось прогнуться пополам, принять защитную позу и заплакать. Его голос прозвучал в моих ушах, и я громко вобрала в себя воздуха, после чего задержала его в себе, считая, что так смогу избавить себя от подступающих слез. В груди образовалось едкое чувство тоски, которое ломает все мои кости и превосходит мою стойкость. Я громко выдохнула, тем самым выпустив из себя все скопившееся отчаяние. Я схватилась за стену рукой, а другой прикрыла рот и медленно села на корточки, чувствуя, как все мое тело слабеет. Невыносимо горячие слезы брызнули из глаз и потекли по щекам, пальцам, опадая вниз. Они текли ручьем, а я не могла остановить этот бешеный поток. Внутри меня скопилось слишком много отчаяния, образующая безысходность, и все, что мне остается, это проплакать этот невыносимый груз. Вилсон спустился на корточки рядом со мной и обнял за плечи. Я уже начала издавать звуки рыдания, задыхаясь от громоздкой волны боли. Я переместила руку с лица на грудь, ощущая под ладонью дикий стук своего сердца, которое желает выломать ребра и выбраться из злополучного места, в котором его окружают одни лишь негативные эмоции. Я не вынесу. «Как же больно!» — судорожно проговорила я, захлебываясь в слезах. Я упала на колени. Вилсон сел на пол и притянул меня к себе, заключив свои объятия. Я вцепилась в его униформу и начала громко рыдать на его груди, спрятав там лицо. Мама изменила отцу с его братом и родила ему сына. Папа нарушил свои принципы, за которыми я последовала и считала их нерушимыми ради своей семьи. Дженни скрывала от меня тайну, которая могла бы много изменить в будущем, узнав я о ней раньше. Дядя собственноручно создавал для меня страдания и сотворил моего мучителя. Кристиан, он учил меня правильной жизни, но вскоре растоптал своей тяжелой правдой. Да, он не выстрелил в меня, но хотел. Смотря на него, я буду вспоминать этот убивающий меня момент, когда любимый человек в прошлом шел на мое убийство, чтобы спасти другую жизнь. Мне просто повезло, что в нем вовремя проснулись доблестные устои детектива. Но когда в голове уже щелкнуло желание пойти на страшное, пусть даже от отчаяния, то это уже достойно осуждения, и нет этому оправдания. Когда я окончательно проплакалась до судорожного состояния, Вилсон дал мне время успокоиться, усадив на стул на кухне. Он заварил мне зеленый чай и заставил его выпить. И даже нашел горький шоколад в шкафчике, где я всегда храню сладости. Он знает о моих скрытых потребностях. Пока Вилсон копался в своем мобильнике, сидя напротив меня за столом, я как следует рассмотрела его. Только сейчас осознала, что это единственный человек в моем окружении, кто не кинул мне нож в спину. Он тот, кто не носит маску со мной, а показывает себя настоящего. Я опустила глаза и тихо выдохнула. «Может, ты поедешь ко мне? Моя жена подготовит для тебя спальное место». Я отрицательно помотала головой. «Нет, я останусь у себя. Не хочу сбегать от боли. Пусть лучше я как следует ее проживу сейчас, чтобы потом было легче жить. Мне очень жаль, что все так получилось. Ты недостойна всего этого». Я елейно улыбнулась. «Спасибо. Но два человека решили, что достойно, и устроили ад в моей жизни». «Кристиан...» «Нет», — перебила я его. «Да, он сделал мне больно. В прошлом его нашел мой дядя, когда его жена тяжело болела, и предложил ему достать денег через мое убийство. Но он передумал в последний момент. Когда-то отец Кристиана вел дело Полу Локвуда. Он его и посадил. Поэтому решил устроить кошмар в жизни его сына. Меня он не убил, поэтому Пол не смог подставить его. Но когда убили Дженни, они сорвали большой куш и планировали повесить на него это убийство». Вилсон вздохнул и провел по своим волосам ладонью. «Что ты собираешься делать с ним? Жизнь ему ты спасла, а дальше?» Я подняла на друга глаза. «Если ты хочешь узнать о наказании для него, то его не будет. Я не собираюсь судить Кристиана за его прошлый поступок. Он будет жить свободно и сам распорядится своей судьбой. Так или иначе, но Кристиан очень помог мне в настоящем, и это то, что я буду помнить всегда». Я опустила глаза и провела по краям своей чашки пальцем. «Ты сейчас рассуждаешь не как адвокат, а как мудрая женщина», — заметил Вилсон. «Значит ли это...» «Да». Не дала я ему продолжить, зная, к чему он ведет. «Я решила оставить все позади и начать сначала. Здесь я не смогу выжить, Вилсон». Мой друг одобрительно кивнул и улыбнулся. «Он всецело поддерживает мое решение, и будто своими словами я сейчас сбросила груз с его плеч. Я вижу, как он переживает за меня. Я даже порой думала, что он не поддерживает мою деятельность, считая, что она мне не подходит. Вилсон со мной настоящий, но свое мнение он всегда боялся мне высказывать, считая, что не вправе указывать мне, как жить. Ему оставалось только поддерживать мое любое начинание. Сейчас же он рад искренне, и я наблюдаю эту весомую разницу. Ты езжай домой, к жене. Я в порядке. Сейчас я лягу спать, а утром можешь мне позвонить». «Ты уверена?» «Да, спасибо тебе за поддержку. И не только сейчас. За все время нашей дружбы». Вилсон встал со своего места, что сделала и я. Мы крепко обнялись, после чего я его проводила и закрыла за ним дверь, оставаясь одна. В гостиной я не могла находиться из-за отсутствия чистоты там, а убирать все последствия ночи мне не хотелось. Это выше моих сегодняшних сил. Равнодушно стирать кровь с пола, будто она случайно разлилась, у меня не получится. Поэтому я осталась на кухне и допивала свой чай, смотря в окно, за которым спускается солнце. Рыжий закат завораживает и успокаивает. Сегодня этот закат символизирует для меня начало нового. Я также отпущу все события нескольких непростых лет своей жизни и никогда больше не вытащу. Я решила заказать доставку еды. Чувства голода нет, но я осознала, что очень давно не принимала пищу, отчего во мне дикая слабость, особенно после переливания крови. Я посмотрела на изгиб своей правой руки и отклеила пластырь, наблюдая под ним посинение небольшого участка кожи. Я приняла доставку и взялась за пищу. Пережевывая тщательно еду, я смотрела на бутылку красного вина перед собой, которую почему-то решила заказать вместе с едой. После недолгого обдумывания я встала со стула и открыла шкафчик, доставая бокал. Открыла бутылку и налила себе спиртного. Поднесла бокал к губам, коснулась краев, намереваясь выпить бордовую жидкость, но моментально передумала и замерла в этом положении. После нескольких секунд я резко оторвала от себя бокал, поставив его на стол, и снова села на стул, хватаясь за вилку с ножом. «Ты чокнутая, Мэйзи!» – пробубнила я и отправила в рот очередной кусок стейка. «Не хватало еще алкоголизма», — продолжила я корить себя за такое нездоровое решение с набитым ртом. Снова посмотрела на бутылку и встала со стула. Схватила ее со стола и вылила в раковину содержимое, выбрасывая бутылку в мусорное ведро. затем вылила и содержимое из бокала, после чего снова села принимать пищу. Набив живот, я почувствовала сонливость и воспользовалась этим моментом. Прошла через гостиную, стараясь не заострять внимание на пятнах крови, скрываясь в своей спальне. Я бы очень хотела принять душ, но отложила это решение до завтра. Сейчас лучше всего для меня будет как можно скорее уснуть. Я сняла с себя одежду и легла на постель в нижнем белье, укрываясь одеялом. Повернулась на бок и посмотрела на дверь. Сердце сжалось, когда я снова подумала о Кристиане и о том, как он заходил через эту дверь. Внутри застыло такое паршивое, съедающее чувство, будто я годами что-то строила и вдруг лишилась этого за одну секунду. А стоило всего-то услышать одну фразу. «Это Кристиан Митчелл хотел тебя убить». Я строила свои представления о том, какая будет наша совместная жизнь. Глубоко внутри скрывала свои мечты, как маленькая девочка. Я действительно хотела связать свою жизнь с Кристианом и создать свое счастье с ним. Но судьба подкинула препятствие, о котором мы отступились и не смогли помочь друг другу подняться. Мы поднялись самостоятельно и разошлись в разные стороны, но подарили друг другу теплые воспоминания, которые заберем с собой в дальнейшую жизнь. Я закрыла глаза и даже не старалась убрать из головы образ Кристиана. Я уснула вместе с ним в последний раз. На следующее утро я встала с тяжелой головой. Во сне меня все еще преследовали кошмары произошедшего. Поэтому я сразу же приняла душ и пробыла там около часа, тщательно отмывая свое тело. Мне казалось, что в меня впитался запах крови, больницы и разных медикаментов. Я верила и надеялась, что вода смоет с меня тяжкий груз, который скопился за 4 года и мешал расправить крылья. Я чистила кожу до красноты, желая отдраить себя и запах Кристиана. После душа я привела себя в порядок, высушила волосы и выпрямила свои локоны. Нанесла макияж, выделяя свои глаза стрелками. Надеюсь, что когда-нибудь эта голубизна начнет сиять от счастья. К обеду приехала домработница. Мне неудобно было объяснять ей, что в данный момент происходит в гостиной. Я предложила ей варианты уехать и не браться за это дело или заплатить ей за такую непростую работу вдвое больше. Я не стала рассказывать ей о том, что здесь произошло на самом деле. Лишь сказала, что ко мне вторгся грабитель и мне пришлось защищаться. Женщина недолго подумала, смотря на гостиную, и согласилась на двойную плату, хватаясь за работу. Я же оставила ее одну, когда надела брюки и черную блузку. Вышла на улицу с осознанием, что сегодня я выхожу из своей квартиры без страха быть убитой и без навязчивого чувства, что меня кто-то преследует. Я вызвала такси, что стало непривычно. Моя машина раздроблена, а на ремонт я даже не стала ее отдавать, зная, что она мне здесь уже не понадобится. Я решилась поехать в психиатрическую клинику, в которой сейчас отбывает свое наказание Пол Локвуд. Я предупредила о своем приезде, поэтому могла ждать его на территории на скамье. Перед предстоящей встречей внутри меня не было волнения и страха. Я опустела. Полезно было вчера выпустить свои эмоции, и я ни разу не пожалела об этом. Санитар привел ко мне моего дядю в прошлом и усадил рядом. Сам сел на скамью напротив и закурил. Я повернула голову и посмотрела на мужчину, в котором не осталось и следа былого Пола Локвуда, уверенного и сильного. Он осунулся, сгорбился и будто постарел. Кожа побледнела, а взгляд направлен в пустоту. Он сидел в своих мыслях, застрял в определенном отрезке времени, из которого ему не выбраться. Чувствуешь эту боль? Невыносимая, правда? Но, как видишь, я продолжаю держаться. А вот ты сломался. И ради чего ты мстил? Ради этого жалкого положения? Не уверена, что он меня слышит, но мне хотелось сказать ему об этом, чтобы в моей душе больше не осталось ничего незавершенного по отношению к этому монстру. Перед тем, как изменить все в своей жизни, я должна закрыть все двери, из которых будет дуть холодный ветер. Я встала со скамьи и в последний раз посмотрела на дядю. Он закрыл глаза, и по его щеке скатилась одинокая слеза. Он меня услышал. Я опустила солнцезащитные очки на нос и направилась к выходу, постукивая каблуками по асфальтированной дорожке. За воротами я достала из небольшой сумочки пачку сигарет. Там осталась одна штука, и это очень символично, потому что я дала себе четкую задачу выкурить последнюю сигарету и больше не браться за них. Я справилась сама, без лекарств, без алкоголя и отныне без сигарет. После клиники я на такси доехала до кладбища. Там я навестила своих родных, стоя перед 3 могилами в глубокой тишине. Мне ничего не хотелось говорить. Я просто смотрела на гранитные камни с равнодушным выражением лица. Многое изменилось с последнего раза, когда я была здесь. Но самое главное — это то, что я сегодня приехала сюда без хаоса в душе, а со спокойствием. Надеюсь, мои родные отныне тоже спят спокойно. Я посмотрела на камень, на котором написано имя мамы. Я убила ее сына, по которому она так страдала долгие годы. Мне почему-то кажется, что такого при жизни она бы мне не простила. «Прощайте», — коротко сказала я и развернулась, чтобы уйти. Я хотела заглянуть еще к одному человеку, но мне не удалось узнать, где ее могила. А на поиски может уйти весь день. Мэйзи Митчелл ушла из жизни, и хорошо, что она никогда не узнает о том, каким образом хотел спасти ее муж. Когда я села в такси, чтобы вернуться в город, мой телефон зазвонил. «Слушаю, Вилсон». «Мэйзи, ты просила врача предупредить, если очнется Кристиан. Он открыл глаза, и ему лучше». «Хорошо», — сухо ответила я. «И еще кое-что. Тебе нужно приехать в отдел, чтобы дать показания». «Скоро буду». На этом наш короткий телефонный разговор закончился. Я попросила водителя отвезти меня по нужному адресу и уже по дороге начала мысленно проговаривать себе беседу с детективом. Задавала себе примерные вопросы, которые могу услышать на допросе. Но, к моему удивлению, разговор с детективом не получился долгим. Когда я рассказала про самооборону, незнакомый мне офицер задал еще пару вопросов, после чего отпустил. Выходя из его кабинета, я наткнулась на мужчину, который придержал меня, чтобы я не упала от неожиданного столкновения. Когда я подняла глаза и увидела Рональда, осторожно избавилась от его хватки и отошла на шаг назад. «Мэйзи, как ты? Я узнал, какая страшная трагедия случилась с тобой. Все уже в прошлом. Не стоит». Перебила я его трепетную речь, которую он собирался начать. Я собиралась уйти, но прокурор не захотел отпускать меня так быстро. «Мэйзи, постой!» Я вздохнула, говоря этим о своей усталости и о нежелании находиться в его компании. «Прости меня за все, что я натворил. С ума сошел от ревности. Я не думаю об этом». Я шагнула вперед, но Рональд взял меня за руку, удерживая. Мне не терпелось скорее уйти. «Мэйзи, я развелся со своей женой». Я молчала, думая, что у его речи будет продолжение, но далее слов не последовало. «И что?» — равнодушно уточнила я. Рональд печально усмехнулся и отпустил меня. «Я понял тебя. Удачи тебе». Ничего не сказав, я, наконец, покинула его общество и вышла на улицу. До дома я прогулялась пешком и добралась уже ближе к вечеру. В квартире в нос сразу же ударил запах чистоты, и этот аромат мне определенно нравится. Несмотря на трагичные события, которые произошли в моей квартире, благодаря хлорке мне хотя бы легче дышать. Но эта уборка не избавит меня от тяжких воспоминаний. Я сняла каблуки и помассировала стопы. На кухне заварила себе кофе и села за стол в гостиной, доставая ручку и лист бумаги. Задумчиво отпивая кофе, я теребила ручку между пальцами. После того, как у себя в голове нарисовала то, что хочу видеть на бумаге, начала писать. Сидела около часа. Затем нашла в ящике конверт и сложила лист 4 раза. Оставила конверт с письмом на столе и встала со стула, направляясь в свою спальню, чтобы собрать вещи.